Глава 21. Танго. Где-то в закоулках головы. Зазвонил телефон. На будильнике 02:04. Ночь с воскресенья на понедельник. Вокруг, разумеется, царила тьма, и до сих пор Танго спал. Глубоко, спокойно, без сновидений. Первое, что пришло ему в голову, наверное, Фукаэри. Звонить в такое нелепое время, пожалуй, может только она. Или Камацу, любитель обращаться с чужим временем, как с личной игрушкой. Но этот звонок звучал совсем не в духе Камацу. Слишком настойчиво и деловито. Да и с Камацу они уже обсудили все, что нужно, каких-то несколько часов назад. Можно, конечно, послать звонок к черту и спать себе дальше. Если честно, именно этого и хотелось. Но проклятый телефон не умолкал, будто лишая Танго выбора. Словно собирался так и трезвонить до рассвета. Пришлось выползти из-под одеяла и, спотыкаясь обо что ни попадя, добраться до аппарата. «Алло», — произнес он, еле ворочая языком. В голове вместо мозга размораживался какой-то салат-латук. Бывают на свете люди, которые не знают, что латук нельзя морозить, иначе он теряет всякий вкус. Именно в незамороженности его основное кулинарное достоинство. В трубке он услышал шум ветра. Капризного ветра, что несется по узкой долине, взъерошивая шерсть оленей, пьющих прозрачную воду из горного ручья. Но оказалось, что это не ветер, а чье-то дыхание, усиленное трубкой в несколько раз. «Алло», — повторил Танго. «Телефонные хулиганы? Или просто линия неисправна?» «Алло», — отозвались трубки. Женский голос, вроде незнакомый. Ни Фукаэри и не замужняя подруга. «Алло», — в третий раз сказал он. «Кавана слушает». «Танго», — произнесла собеседница. Похоже, контакт состоялся. Но с кем, Танго пока не понял. «Кто вы?» «Кумио Дати», — услыхал он в ответ. «А, это ты?» — отозвался Танго. «Молоденькая медсестра Дати, в чьем доме слышно, как ухает филин». «Что случилось?» «Спишь?» «Ага», — сказал он. «А ты?» «Идиотский вопрос». Еще только спящие не звонили ему по телефону. Что спрашивать? Наверное, все из-за размороженного латука. «Дежурю», — ответила она и легонько откашлялась. «Слушай, господин Кавана только что умер». «Господин Кавана умер?» — переспросил он, не понимая. «Что за бред? Ему сообщают о его собственной смерти?» «Танго, твоего отца больше нет», — поправилась медсестра. Без какой-либо нужды он переложил трубку из правой ладони в левую. «Больше нет», — эхом повторил он. «Я дремала в комнате отдыха. Во втором часу позвонили из палаты твоего отца. Я удивилась, ведь он все время был без сознания. Кто же нажал кнопку? Но сразу побежала к нему. Прибегаю, а он уже не дышит, и пульса нет. Разбудила дежурного врача, сделали все, что могли. Бесполезно». «Ты хочешь сказать, отец сам нажал кнопку вызова?» «Скорее всего. Больше некому». «Причина смерти?» — спросил Танго. «Точно сказать не могу, но, похоже, он не страдал. Лицо было очень спокойное. Такое, как бы сказать, ну, словно под конец осени, когда даже ветра нет, с дерева опал последний листок. Извини, если неудачно выразилась». «Да нет», — сказал Танго. — «Очень даже удачно». «Ты сможешь сегодня приехать?» «Думаю, да». С понедельника возобновлялись его лекции в колледже. Но раз умер отец, все как-нибудь подождут. «Сяду на первый экспресс», — добавил Танго. «Буду около 10». «Очень обяжешь. Нужно уладить формальности». «Формальности?» — переспросил Танго. «Мне что-нибудь нужно иметь при себе?» «Ты его единственный близкий родственник?» «Насколько я знаю, да». «Тогда захвати большую печать. Может пригодиться. А сертификат ее подлинности у тебя есть?» «Кажется, получал недавно». «Помимо обычной личной печати, в Японии при покупке земли, дома, автомобиля, получении наследства и так далее требуют использования большой, официальной печати и сертификата ее подлинности. Регистрация печати происходит в органах местного самоуправления, и там же по первому требованию выдается сертификат». «Тоже возьми на всякий случай», Больше, по-моему, ничего не потребуется. Похоже, твой отец уже все подготовил сам». «Все подготовил?» «Да. Еще когда был в сознании, подробно распорядился насчет всего. От расходов на похороны до погребального костюма и места кремации. Похоже, он был очень предусмотрительным человеком. Как бы сказать, практичным». «Да, верно», — ответил Тенго, потирая пальцами виски. «Таким он и был». «В 7 утра я сменюсь с дежурства и пойду домой спать. Но сестры Тамура и Омура будут на месте. Все подробно тебе объяснят». «Тамура средних лет в очках», — вспомнил Тенго. «Омура с шариковой ручкой в волосах». «Спасибо тебе за все». «Не за что», — ответила Куми Адати. И, спохватившись, добавила: «Прими мои соболезнования». «Спасибо», — сказал Тенго. Спать Тенго уже не мог, а потому заварил кофе и выпил.